что пожимает руку одному из генералов. Секундная заминка и появилась полоска с его именем. Таддеус Росс, что-то впервые о нем слышу. Интересно, что он хочет приобрести у Тейли Аскарп. Хотя, понятно что, а вот, сколько и каких модификаций уже вопрос другой. Вскоре к генералу и промышленнику подошли азиаты с красными значками на пиджаках, что говорили о их принадлежности к красному дракону. Неверяще наблюдающий за всей картиной Старк так ничего и не сказал. Через секунду Осборн пожал руки китайским друзьям, а затем они там же подписали какой-то контракт. Не снимая брони, Норман вел деловые переговоры и явно действовал по известному принципу «куй железо», пока горячо или как там было в Сент-Улоте, внушая уважение, и попутно ведя фотосессию для оружейных журналов Осборн, словно Цезарь успевал везде и всюду, и откуда у него только берется энергия, и силы на столь пучую деятельность. Далее была презентация ультразвукового оружия и прототипы различных рельсотронов, что так имели уже знакомую модульную систему и могли быть установлены как стационарно, так и на технику. Все это чудо работало на реакторах все того же доктора Отто Актриуса, а миниатюрные рельсовые винтовки и вовсе имели автономный источник питания, как и костюмы ТЛ, что позволяло использовать это оружие даже одному бойцу. Следующим экспонатом выставки была тяжелобронированная Багги, что из-за повышенной мощности получила хорошую защиту, крупнокалиберное оружие, улучшенную маневренность и возможность прыжков через небольшие каньоны. И последним продуктом Аскарп выступил легкий танк на гравитационной подушке с модульным вооружением. Вся последняя техника имела новейшую динамическую броню и автономные источники энергии. Это и позволяло повысить мощность и защиту данных машин, а также подключить на их платформе энергетическое и прочие потребляющие колоссальное количество энергии оружие. Секундой камера проносится по всему товарному ряду двух корпораций, миг и трансляция прерывается пафосными словами из уст самого Нормана Осборна о Матвицтериацуром. «Спасибо за внимание», — хладнокровно произнес Гарри, словно первородный римлянин, одарив напоследок Старка очередной снисходительной улыбкой. Он величественно вернулся на свое место под восторженные овации однокашников. Ну и навел же суеты в аудитории комрад. Впрочем, бесценное выражение лица Старка того определенно стоило, да и состоятельная часть студентов из нашей группы также задумалась о приобретении акций после презентации Гарри. Однако сам Осборн не сильно-то и горел желанием проводить эту трансляцию, но все вышло как нельзя кстати. Мысленно усмехнувшись, я последовал за товарищем уже и сам, размышляя о новинках Аскарп, ведь что-то можно взять и себе, слегка доработать ту же Багги и выйдет что-нибудь крайне занятное. Байк, конечно, штука хорошая, но порой нужно что-то еще, так что следует это обдумать более детально и обновить свой автопарк. Хорошая речь. Нагнав товарища, я улыбнулся. По большей части это был чистый экспромт и сухие выжимки из отчетов компании. Гарри хитро улыбнулся. Но мне нужно привыкать к такому, иначе долго в бизнесе я не задержусь. Пожалуй, стоит взять еще пару уроков по корпоративному этикету у отца, уже более хмуро произнес Осборн. Задумчиво хмыкнув, я продолжил следовать за комрадом. Значит, мистер Росс начал обучение наследника, это весьма неожиданно, да и похоже, он, что весьма неплохой наставник, раз Гарри так быстро прогрессирует из обычного раздолбая в корпоративную акулу. Будет интересно понаблюдать за его ростом, ведь он всегда желал одобрения своего отца и вот... Похоже, наконец-то его получил, пусть и таким необычным способом. Так что я искренне рад за товарища, вот и в его жизни началась белая полоса. Ну а мне остается лишь поддержать и по возможности помочь ему не опозориться перед дядюшкой Эзом. Возможно, что это даже будет весьма любопытно, так что посмотрим, к чему приведет вся эта игра. Ведь пока идет учеба, я особо не занят. Есть, конечно, проекты и множество планов, но куда уж без них. Но что-то требует иных ресурсов или технического инструментария, которого у меня пока нет. Так что вполне можно будет заняться и чем-нибудь не столь серьезным. А летом можно будет напроситься на практику к кому-нибудь их видных ученых. Тот же Дум неплохой, пусть и сложно выполнимый вариант, но на него можно будет выйти через того же Осборна. Нужно лишь придумать, чем мне его заинтересовать. Иначе такой рациональный человек, как Виктор фон Дум, даже слушать меня не будет, и это логично. Впрочем, время на рекламный проект все еще есть, так что успею придумать и что-нибудь любопытное, хотя летом все планы могут и измениться. Ведь я же обещал Гарри зависнуть на солнечном пляже той же Калифорнии или рвануть куда-нибудь еще, но теперь у него вполне себе хватает дел, так что это тоже остается под вопросом. С другой стороны, при хорошем управленце он спокойно может свалить отдел компании на солидный промежуток времени, так что нужно будет обдумать и вариант с отдыхом на летных каникулах, а то не все же время работать и пропадать в своей лаборатории. Интересно, рискнет ли Старк провести еще одну лекцию или все же сменит универ, ведь такого лектора оторвут с руками и ногами в любом заведении. Но почему он решил столь кардинально все поменять? Или он и, правда, решил передать свои знания кому-то еще? Звучит даже не смешно, ведь такой прожженный циник хрена с два изменит свои уже устоявшиеся взгляды на жизнь, так что в этом должно быть что-то еще. Но что, ему стало интересно узнать получше того, кто присвоил его наработки? Возможно, и так, это вполне себе объясняет его поведение с Гарри и все последующие детские шалости. Но этого мало и должно быть что-то еще. Ведя с Гарри неспешный диалог о плюсах и минусах нового спорткара Маруся, мы увидели столб дыма, что виднелся в одной из частей города, а спустя миг последовал и разрушительный взрыв еще в трех местах. «Вечно у нас что-то случается», — с раздражением произнес комрад. «Извини, брат, но мне пора пиарить корпоративный продукт». Активируя на часах голографическую панель, Осборн быстро что-то ввел на иллюзорном интерфейсе и надел солнцезащитные очки, на стеклах которых тут же вспыхнул до боли знакомый системный код, что говорил о запуске одного из костюмов. Спустя 3 минуты в небе появилась и бравая пятерка патриотов за авторством Нормана Осборна. Железные парни внушали, а боевая раскраска привычно давила на патриотичные чувства людей. За пятеркой железных патриотов показалась и более массивная фигура легионера, что аккуратно приземлилась прямо в паре метров от Гарри. Приглашающе открывая нутро костюма, легионер ожидающий замер, делая пару тапов по призрачному интерфейсу на своих часах, Осборн без лишней спешки облачился в боевые латы, а спустя миг уже активировал репульсор и попросту улетел в самое сердце очередного коллапса, что творился на улицах Нью-Йорка. Пиар штука сложная, но если комрад хорошо себя проявит, то у него явно закажут крупную партию те же спасатели и прочие городские службы. Впрочем, клиенты должны быть так и так, ведь выставка в недрах Оскорб навела знатного шума, так что будет любопытно посмотреть, насколько вырастут их акции. Задумчиво улыбнувшись вслед удаляющемуся костюму товарища, я тоже решил немного размяться и выпить кофе. Да и заглянуть к той же Лисе было бы неплохо, обещал же, а свое слово нужно держать, как минимум самому себе, ведь какой смысл от слов, если они не стоят ровным счетом ничего. Так что вся их ценность уже напрямую зависит от твоей репутации, имени и скрупулезно построенного образа. Ведь имея прекрасную репутацию и знакомое многим имя, можно добиться чертовски многого. Но это так лишь лирическое отступление, ведь мне ничто не мешает просто попить кофе в компании обворожительной мисс, ведь ностальгия всегда намного более ламповая в кругу друзей и близких, чем когда наслаждаешься ей в одиночестве. Продвигаясь все дальше вглубь города, я привычно отметил извечную мрачность нашего полиса. Хаос мог вспыхнуть от любой искры, и неважно, будь то погром или небольшое природное бедствие. Улицы мегаполиса за считанные часы превращались в один из филиалов инферно. Это пугало, ведь еще утром эти люди мило тебе улыбаются, но вот что-то щелкает у них в голове, и мы получаем морды жестоких мародеров, что готовы спалить весь Нью-Йорк для утоления своей жажды наживы. Лицемерная двуличность уже давно стала для них в порядке вещей, но это не дает им права грабить мой город и вставать у меня на пути. Свернувшую очередному отморозку, я продолжил свой путь до кофейни. Можно было, конечно, взять байк, но мне захотелось размяться, а и очередная волна ящеров как раз решила устроить погром. Да и толпа мародеров, что появилось буквально из ниоткуда, стало для меня лишь приятной неожиданностью. Люблю Нью-Йорк за весь этот движ. Улыбнувшись, я пробил грудную клетку подошедшего слишком близко ящера, буквально вырывая его еще бьющееся сердце. Постоянный тонус и смертельная опасность для жизни неплохо так помогают с личностным ростом, да и с развитием в целом. Но столь слабые оппоненты уже давно мне не соперники. Однако, я не забывал и о том, что в мире всегда есть кто-то сильнее тебя, так что расслабляться не стоит. Ведь как только ты возгордишься и почувствуешь себя королем мира, тебя тут же скинут с этого самого Олимпа и растопчут всю гордость. Пусть ты и считал себя героем, но ты всегда остаешься для кого-то врагом и злодеем, а, как известно, они всегда проигрывают перед самым апогеем своей истории, это ли не забавно? Всю жизнь ты считаешь себя рыцарем в сияющих латах, но какого же будет твое удивление, когда тебя придут убивать, словно кровожадного дракона из сказок. Таков удел всех гордецов, что возжелали взобраться за иллюзорный Олимп, не считаясь ни с чем. Но я не такой, или как минимум думаю, что не такой, ведь я не герой из детских сказок, совсем не герой, но и не злодей в конце-то концов. Перешагнув через тело очередного ящера, я приметил и новых зверушек, что стремительно приближались мне навстречу. Обворожительная брюнетка с приметными глазами рептилии, что напоминали пылающие вдали око Саурона. За ней был нормальный ящер, уже совсем не походивший на человека, что буквально лоснился к ногам госпожи. Движения этой рептилии были слегка дерганными, словно он едва себя сдерживал, чтобы оставаться в таком положении. По другую сторону от змеиной госпожи уверенно шел толстокожий здоровяк, чьи глаза были прикрыты, словно он в наглую спал. Данная отрыжка неолита была самой любопытной из ящериц и слегка походила на сказочного дракона, о котором я только что размышлял. Как там было у Шварца? Убивший дракона сам им становится? Вот и проверим столь любопытную сказочку. Госпожа, вы только гляньте на этого простеца и глупца. Вмиг ускоряясь, дерганный змей тут же оказывается у меня за спиной, начиная в открытую насмехаться. Можно я его съем? На сердце я не претендую, так что смиренно преподнесу его вам и вашей красоте. Угодливо продолжил змей, а очи Саурона с нескрываемой плотоядностью прошлись по моей поджарой тушке. Какой же ты все-таки кот, Сильвестр! С нескрываемой улыбкой промурчала эта бестия. С такой кис, но договорить ему не дал мой нож, что я успел вытащить за время их трепа и после грациозного разворота всадить его по самую рукоятку змею прямо в глазницу. Усу, став одной смазанной тенью, он начал наносить молниеносные удары по моему корпусу. Пусть с силой у него и были проблемы, но такая чудовищная скорость, как минимум, удивляла. Возможно, какая-то новая мутация или разновидность ящеров, да и тот здоровяк не выглядит обычным зверем. Интересно, а что может та красотка? Ведь кроме этих дивных глаз она ничем не выделяется. Есть, конечно, грация королевской кобры, это немного не то. Да и возможно, их больше, чем трое. Как любопытно. Возможно, их создатель решил устроить обкатку своих новых игрушек прямо в городе. Вполне себе как вариант. Пытаясь предугадать движение нашего спринтера, я привычно просчитывал вероятности для его каждого шага, но в итоге попросту плюнул на все это и вытащил одну из вакуумных гранат, тут же отправляя гостиниц в самую вероятную точку. Секунда, еще одна и ополовиненная тушка змея останавливается прямо у моих ног. «Да кто ты, мать твою, такой?» — шокированно произнесли очи Саурона. «И почему на тебя не действует мой контроль?» — с явным испугом продолжила девушка, не отрывая взгляд от ее прекрасных глаз. Я спокойно вытащил свой пистолет и сделал ровно два выстрела по ноздрям здоровяка, дабы гарантированно уничтожить его мозг, а то черт его знает, насколько прочная у него шкура. Я лишь студент, что отправился за чашечкой божественного кофе. Максимально честно ответив, перевожу направленный ствол уже на нее, все так же не отрывая глаз очей Саурона, за какую-то долю секунды отметив там зародившийся страх с примесью шока от того, что ее спутники-слуги так бездарно проиграли. Я лишь обезоруживающе улыбнулся, словно извиняясь за то, что ее день слегка не задался. «Регина, Регина, Регина!» — с сарказмом послышалось откуда-то со стороны. «Вот сколько раз ты еще будешь проигрывать? Нельзя так разочаровывать взор старого воина. Хэймэм, сразу два минуса, как любопытно. Стоп, а я тебя помню. Это ведь ты уделал меня в дадзё Скорпиона?» — удивленно произнес ящер в окровавленном кимоно. «Значит, ты решил стать долбанным ящером ради силы?» — с насмешкой произнес я. «Ты и правда ничтожество, раз думаешь, что это позволит тебе выиграть. Отбросив человечность, ты стал лишь слабее», — надменно произнес я, тут же делая выстрел прямо в грудь монстра, «и потерял последние мозги». Когда тело ящера безвольно опало, я все же закончил свой монолог. Вновь залюбовавшись прекрасным глазами, я тут же отметил, что в них появилось неверие. Как любопытно, неужели эти тварюшки были настолько сильны? Хотя если вступать в игру уже на их условиях, то это определенно было бы куда любопытней, а так у каждого есть слабость, нужно лишь вовремя ее подметить. Но зачем тратить силы и время, когда можно просто сделать все куда аккуратнее и немного изящней? Ты прав, я был слаб, и моя душа хотела куда большей силы, чем я когда-либо имел, — неожиданно произнес ящер в кимоно. Поэтому я и пошел вслед за учителем и получил силу, что и не снилось моим предкам. Отметив, что в его груди уже и нет следа от крупнокалиберной пули, а осталась лишь огромная дыра на кимоно, я задумчиво хмыкнул. ведь таков путь воина и лучшего ученика Майтри Скорпиона», — высокопарно произнес ящер. «Получив в дар от ящера неуязвимости, я готов лишиться былой человечности, ведь что есть людская мораль и взгляды, когда у меня есть сила, все это лишь малая цена за силу, равную богам», — договорить ему не дал мой прицельный выстрел в голову. «Не люблю демагогов». Все так же задумчиво наблюдая за тем, как ящер с ужасающей скоростью регенерирует, я понимающе хмыкнул: «Так вот какая ты неуязвимость. Что ж, это будет немного интересней, чем я думал». За 9 секунд наполовину развороченная черепушка мутанта полностью собралась в исходное положение. Как любопытно. Не давая ему закончить процесс с регенерацией, тут же делаю еще один выстрел в голову и корпус. Быстро перезарядившись, неспешно направляю в сторону ящера в кимоно. С нескрываемым интересом наблюдая за резвым процессом восстановления, я задумчиво хмыкнул и вытащил две вакуумные гранаты. Выставив таймер, я без лишней спешки установил одну из них в груди монстра, а другую в развороченной голове. Сделав пару шагов от ящера, я услышал легкий бум. Развернувшись, хладнокровно отмечаю, что не осталось и малюсенького кусочка, а значит, и регенерировать здесь попросту нечему. После такого будет крайне сложно восстановиться, так что, скорее всего, его неуязвимости конец. Пройдясь изучающим взглядом, я так и не нашел хоть что-то напоминающее о недавнем оппоненте. Как хорошо иметь небольшой арсенал, а то пришлось бы в очередной раз сходиться с ними в рукопашном бою, а мне оно надо. Ведь каждый раз это занимает столько времени, да и одежду приходится самому чистить, ведь не пойдешь же с таким заказом в химчистку. Приметив вдали какой-то хромированный блеск, я тут же начал готовиться к очередному бою, ведь кто, если не враг, несется с такой скоростью прямо ко мне, кто-то может веско заметить героя. Но что-то ни одного я не видел за последнее время, лишь больные ублюдки, что убивают бандитов по собственной прихоти или в целях самозащиты. Есть, конечно, охотник на вампиров, но он не герой, а все же охотник. Вот и напрашивается вопрос: а где все герои? Возможно, я, конечно, их просто не замечаю, и все же. «Регина, уходи, я разберусь с этим монстром», — механически произнес новый ящер, а очи Саурона лишь с благодарностью кивнули, и девушка стала тактично отступать. Но я не привык, чтобы кто-то уходил после таких мероприятий, да и она видела мое лицо, так что никакой пощады для чудищ. Привычно делая прицельный выстрел, я словно в замедленной съемке наблюдал, как новый ящер кинул камушек, дабы сбить траекторию выстрела, и пуля прошла в сантиметре от ее головы. Что за цыганские фокусы? Удивленно застыв, я все же позволил красотке уйти. По-новому оценив очередного оппонента, я снова задумчиво хмыкнул. Признаться, впервые встречаю практически полностью кибернетического ящера, и это чертовски любопытно. У него даже стальной хвост выглядит массивно и угрожающе. И где они отрыли такого робокопа? Хороший бросок, не заговаривай мне зубы, человек. Все так же механически произнес ящер. Банальная вежливость, уже более хищно произнес я. И что ты такое? Киборг, робот, недоандроид? Я новая ступень эволюции. Ящер все же решил вступить со мной в полемику, но я только этого и добивался, и тут же выстрелил ему прямо в голову. Но он каким-то нечеловеческим образом уклонился, словно за мгновение, просчитав все мои действия. Я же сказал, не пытайся заговорить мне зубы, человек. Все так демеханически закончил он. Похоже, это и правда будет немного любопытней, чем мне казалось в начале. Зато с этой железякой можно будет не сдерживаться. Хищно улыбнувшись, я ускорился, дабы проверить эту машину в ближнем бою. Поскольку со скоростью у этой груды металлолома было все не так радужно, как с реакцией, я мог спокойно уклоняться от выпадов ящера и тут же наносить ответные удары. На удивление, его корпус неплохо держал все мои выпады, но после каждого удара там оставалась вмятина, так что его запас прочности все же конечный. Так что я не понимаю, откуда у них столько гонора и высокомерия, ведь они сами лишь пешки, а самомнение как у какого-нибудь полноценного босса. Зафиксировав руку ящера после очередного выпада, с легкостью ее вырываю по самую ключицу. Услышав все нарастающий гул со стороны киборга, отмечаю тот факт, что он сам снял грудную пластину, обнажив корпус. Излучая теплый бирюзовый свет изнутра машины, я тут же зацепился взглядом за мощного вида реактор, что уже вовсю фокусировал энергию в каком-то кристаллическом оружии. Яркая вспышка света и меня впечатала в кирпичную стену ближайшего магазина. Видя, как ящер вновь собирает энергию для нового выстрела, Я запустил в него его же рукой. Ловко поймав ее, он меланхолично присоединил конечность на место, и спустя миг она заработала. Да что это за творение сумрачного гения от кибернетики? Уклонившись от очередного залпа чистой энергии, я все же сумел поймать момент и выстрелить прямо в ядро раскаленного реактора. Застывший ящер пытался что-то сделать, но ядро пошло в разнос и спустя 10 секунд набрало критическое количество энергии и незатейливо взорвалось, полностью аннигилируя кибернетическую рептилию. Похоже, зря ты снял защиту с реактора, глупая железяка. Осмотрев солидный ожог на груди и напрочь испорченную верхнюю часть одежды, я устало вздохнул. Вот поэтому я и не люблю вступать в ближний бой. Впрочем, сам виноват, нефиг лезть под руку разъяренного автоматона. С другой стороны, я узнал что-то новое, и теперь имею представление о том, как сражаться с машинами. Но не буду же я таскать с собой на постоянной основе электромагнитную пушку, чтобы поджарить очередного механического засранца. Можно, конечно, но лучше держать такую игрушку в машине, которой у меня нет. Одежда испорчена, настроение тоже. Одна ящерица сбежала и, скорее всего, запомнила мое лицо. Незадача, однако. А ведь можно было просто взять байк и попить кофе с Алисой. Так нет же, решил погеройствовать и попутно размяться. Эх, столько проблем из-за одного тупого желания прогуляться. Я помню тебя. Ты приходил в мое додзё, задумчиво произнес новый голос. Как я вижу, Крит не убил тебя. Так значит, ящер говорил о тебе, парниша? Как любопытно. И чем ты его так заинтересовал? С нескрываемым интересом произнес массивного вида ящер. Моя цель — заставить тебя следовать за мной, но, к сожалению, никто не уточнял, в каком состоянии ты им нужен. Так что постарайся не умирать, ну или как минимум не умирать слишком быстро. Мутант клыкасто улыбнулся. Сняв потертую кожаную куртку, он остался в одних джинсах, армейских ботинках и белоснежной алкоголичке. Холодный взгляд и стать самурая 21 века. Ничто не выдавало в нем мастера боевых искусств, но глаза воина напротив говорили лишь об обратном. Вот что сегодня за день такой, ни минуты покоя, а я ведь просто шел попить кофе. Может, удастся его пристрелить, хотя это будет неуважение к мастеру, ведь если Крит узнает, что я пристрелил другого воина вместо славной схватки, то он может слегка выйти из себя, а может и не выйти, черт его знает, что на уме у мастера. Значит, даже такой великий мастер, как ты, Скорпион, решил отринуть все человеческое? Снова завел я свою шарманку, дабы потянуть время и чутко получше проанализировать оппонента. И стоит ли оно того? Ты стал гребаным монстром, и все ради чего? Я пытаюсь понять, зачем вы идете на это? Но ящер так ничего не ответил и все так же молча вытащил пакет со знакомыми таблетками и закинул одну из них в рот. Стремительно наращивая мышечную массу, он тут же ринулся в бой, желая как можно скорее сократить расстояние и начать схватку. Мгновенно блокируя рукой удар ногой в челюсть, я привычно оценил скорость своего оппонента, но до Крида он все же не дотягивает. Уклонившись от кросса, наношу со всей силы ответный удар ногой в корпус противника. Впечатав мастера в стену, я продолжил идти все такой же неспешной походкой. Терпеливо дождавшись, пока противник все-таки встанет, тут же наношу удар сверху вниз в прыжке, приложив врага по темечку, словно кувалдой поднимаю его за шкирку, как нашкодившего котенка. Мощный удар коленом в лицо был слегка неожиданным для меня, но особой боли я не почувствовал. Впечатав с разворота ящера прямо мордой в асфальт и повторив это несколько раз, я все же удовлетворил свою ярость и гнев. Снова подняв мастера, задумчиво смотрю в его глаза, пылающие злобой. Получив внезапный удар по ушам, я даже бровью не повел и начал наносить ответные удары по корпусу оппонента. Ты недостаточно силен, и даже отбросив былую человечность и став монстром, тебе все еще недостаточно мощи. Скупо прокомментировал я последний удар оппонента и попросту начал его забивать. Потеряв счет времени, я все же взял себя в руки и спустя пару минут вернул контроль, бросив скупой взгляд на мастера, что уже напоминал знатную отбивную из крокодила, чем воина. Я все же остановился и начал прислушиваться. Со спины разносились одинокие аплодисменты, и был слышен тяжелый шаг великана. И почему он мне кажется таким знакомым? Не думал, что ты так быстро справишься со своей целью, Скорпион. Что ж, пожалуй, тебя придется все же доработать. Концепт был удачным, но вот детали нужно дошлифовать. Послышался спокойный голос с привычными нотками лектора. Я рад нашей новой встрече, студентик. Надеюсь, в этот раз ты не сбежишь, «Так быстро», — уже более хищно произнес незнакомец, а затем показались и красные глаза самого ящера. Хищные глаза рептилии насмешливо смотрели на меня сверху вниз. В этот раз монстр был в ясном уме, и это читалось во всем. Каждое движение было наполнено силой и грацией, а осмысленный взгляд явно давал понять, что все прошлые уловки уже не сработают. Но ведь и я не стоял на месте, или зря я готовился к матчу-реваншу. «Ну, уж нет, милейший, в этот раз я вынесу тебе мозги и никакого ближнего боя, я же не дурак, чтобы в очередной раз по собственной воле переть на такую махину, да и помню я, чем все завершилось в прошлый раз, так что ну его нафиг». Одним плавным движением вытащив свой крупнокалиберный пистолет, я тут же сделал прицельный выстрел прямо в пасть злоебучей рептилии, но ящер с какой-то показной линцой склонил голову на пару градусов вбок, и пуля прошила насквозь какую-то стену. В прошлый раз его реакция не была столь мгновенной, так какого черта она появилась прямо сейчас? Сделав еще три выстрела, я добился ровным счетом ничего, ведь эта тварь попросту уклонялась и с такой неспешностью, что я вспылил и бросил ему прямо в морду вакуумную гранату. Но и тут ушлый монстр все же сумел меня удивить, отбив гостинец хвостом, но уже в мою сторону, вовремя отпрыгнув, я хладнокровно отметил, что если бы я задержался хотя бы на секунду больше, то это было бы полным фиаско. Клацнув пастью, он внезапно ускорился и следом посыпался град из техничных ударов по болевым точкам и корпусу. Гребаная рептилия знала, куда нужно бить, чтобы противник оставался в сознании и мог продолжать бой, мучаясь при этом от боли по всему телу. Получив сокрушительный удар в корпус ладонью, я отлетел на пару метров, снова сделав тройку прицельных выстрелов и ничего не добившись. Я тихо заскрипел зубами. Нужно как-то просчитать его стиль боя и предугадывать каждый шаг, но загвоздка в том, что этот ублюдок работает хаотично и без какой-либо системы, пусть и весьма технично, чувствуется старая армейская школа бокса. Размышляя о том, что дробовик был бы сейчас чертовски к месту, я в очередной раз мысленно выругался. Вот кто же знал, что стоит оставить хоть раз байк с арсеналом, как эта рептилия нападет вновь. Периодически уклоняясь от выпадов монстра, я прикидывал, чем же мне его остановить, а ведь с его реакцией дробовик может не спасти, хотя там солидный радиус поражения, так что с такой же показной линцой ему уже не будет столь легко уклониться, но чего нет, того нет, да и от гранат толку что-то не особо много. А если с ним провернуть трюк как с тем гонщиком? Усмехнувшись, я вывел скорость своего костюма на максимальные для этого тела показатели и начал методично закидывать места рядом с ящером гранатами. Запаса гостинцев и моей скорости хватило ровно на 10 секунд, но рептилия в халате попросту совершила тройное сальто назад и ее даже не поцарапало. Делая последний прицельный выстрел из трипле от Steon Thunder 50, я все же попал в грудную пластину этой ящерицы. Злорадно отметив внушительный размер сквозной дыры, я с удивлением увидел, как ужасная рана начала стремительно зарастать. Какого черта? Что-то с поражающей скоростью восстанавливало тело этого ящера. Приметив легкое свечение небесного света, я лишь задумчиво хмыкнул и отступил на пару шагов. Похоже, он и правда какое-то неубиваемое чудище. Впрочем, прошлого бессмертного я ушатал гранатой, но вот как заставить этого монстра закусить таким гостинцем? Он же не конченый идиот в конце-то концов, и все же интересно, на что он еще способен, ведь если у него есть способны всех тех неудачников, что я победил, то не значит ли это, что он проводил на них свои опыты, или он сам чей-то опыт? Хреново выходить против коллеги ученого, но что поделать, главное, чтобы эта тварь не порвала меня раньше того, как я придумаю, как ее победить. Получив мощный удар ногой, что я все же сумел заблокировать, я тут же привычно отметил, насколько этот, с позволения сказать, бой отличался от прошлого. И вся разница лишь в том, что теперь я не сражаюсь с тупым зверем, а разумным хищником. Впрочем, если вспомнить нашу первую встречу в торговом центре, где этот ящер уничтожил дронов-охотников, собрав оружие из подручных средств, а это уже о многом говорит. Но почему прошлый раз он был настолько не в себе? Ведь он вполне себе может намного быстрее, сильнее и даже техничней, хотя с другой стороны мозги всегда были самым лучшим оружием, а грамотное управление имеющимися ресурсами как раз прерогатива разума. Но куда делся тот хищник, что пытался меня разорвать? Что за мистер Джекил и доктор Хайд? Или там было наоборот? Неважно. Уклонившись в последний момент от внезапного джеба, Я бросил нож в ящера, желая хотя бы ослепить эту тварь, но он с все такой же легкостью сместил корпус на пару градусов и вкрадчиво заговорил, словно какой-то пижон на очередном светском рауте. Как видишь, я все же учел нюансы нашей прошлой встречи и подготовился слегка получше к этому разговору, желая провести вербовку по более мягкому сценарию. Но к моему удивлению ты с легкостью разобрался с посыльными и всеми ищейками, что должны были передать мое приглашение на легкий ужин, дабы все обсудить. Впрочем, я решил встретиться лично и во всем убедиться, ведь я чертовски любопытный ученый и готов сам прийти за столь интересным материалом. Поправляя белоснежный халат, он хищно улыбнулся. И это вашему вербовка по-мягкому, я нервно усмехнулся, вспоминая нашу первую встречу с Николь, вот там как раз и была вербовка по-мягкому, возможно даже со сладкой ловушкой, ну или она просто хотела поужинать с классным парнем. Тогда я даже боюсь спросить, что для вас не мягкий вариант. Убить рекрута — это, конечно, весьма интересная методика, но что-то я сомневаюсь в ее эффективности, и как много претендентов прошло ваш отбор. С нескрываемым сарказмом поинтересовался я у чудища. Достойный выживет, а неудачник станет материалом. С нотками вивисектора произнес ящер. Я всегда стараюсь выжать максимальную пользу из любого события. Рационализм — крайне полезная особенность для ученого. Высокомерно произнес он. Да и ты меня заинтересовал после той выходки в метро. Пусть ты и убил моих парней в целях самообороны, но я никому не позволю подымать руку на мою кровь. Глаза монстра налились чем-то насыщенно алым. В мгновение, став смазанной тенью, он нанес мне сокрушительный удар в челюсть, его мощный кросс явно давая понять, что время разговоров прошло. Ускорившись еще больше, рептилия снова начала бить по всем болевым точкам и корпусу. Это он так дает мне понять, что нужно было соглашаться на деловой ужин с ящером. Только вот есть одна загвоздка: если бы я не мог отключить боль, то уже давно бы загнулся от его града нескончаемых ударов. Или эта ящерица продумала и такие детали, сомневаюсь. Приноровившись со временем к темпу боя, я уже стал и сам наносить ответные удары. Пусть эта тварь и умело уклонялась, но порой и мои удары достигали своей цели. Но какого черта эта вербовка по-мягкому? Больной ублюдок. Прописав рептилии мощный джеб прямо по морде, я заметил, как глаза стали еще более темными, а былая разумность постепенно покидала этого монстра. Так, может, это и есть мой шанс вывести его из себя и победить зверя уже как человек. Заметив, что я успел подстроиться под ритм самого ящера, он лишь хищно клацнул пастью прямо у меня перед лицом и ускорился еще больше. Да какого черта? Кто он, мать его, такой? Какая-то машина. Ведь нельзя же так просто взять и переключить скорость. Или у него настолько хороший уровень контроля, иначе как он настолько филигранно контролирует силу своих ударов и скорость. С другой стороны, он слишком легко поддается эмоциям, так что, какая машина? А если он так запрограммирован? Очередной сокрушительный кросс в челюсть снова вернул меня в реальный мир. Нет, так нельзя, ведь еще полчаса такого интенсивного боя и мой костюмчик начнет разваливаться. Пусть он и прочный, да и неплохо держит урон, но у всего есть пределы, а уж у человеческого тела и подавно. Прописав рептилии хорошую двойку, я тут же заметил, как он ускорился. Мгновенно получив мощный удар ногой в корпус, я отлетел на пару метров назад. Да что он за чудище такое? А главное, как это убить? Откуда такая сила? Он же выглядит как обычная ящерица-переросток. Так откуда столь разрушительная мощь? В очередной раз, подметив изменения в глазах монстра, я хмыкнул от вида чистой ярости, что плескалось в двух багряно-алых огоньках, что еще недавно были осмысленными глазами разумного существа. Копируя ухмылку, ящер поправил свой белоснежный халат и снова ускорился, мгновенно оказавшись у меня за спиной. Он чертовски болезненно ударил ладонями по моим ушам и снова вернулся к исходной позиции. Снова самодовольно клацнув клыками, он в очередной раз ускорился, став одной сплошной смазанной тенью. Томительный миг ожидания и внезапная подсечка, о котором я благополучно забыл. И я оказываюсь на асфальте. Чудовищный оскал ящера опасно клацает у меня перед лицом, но тварь все же сумела сдержать свои звериные порывы и не впиться в мою плоть, словно оголодавший аллигатор. Но самое хреновое, почему я проиграл столь быстро? Он словно игрался со мной. Так какого черта? Как видишь, ясный рассудок дает совершенно иную картину боя. В неожиданно ставших полностью ясными глазах твари монстра огонек самодовольства. Так что зря ты напал на мою кровь. Мощный удар ногой сверху вниз практически впечатывает меня на пару сантиметров в асфальт. Но ты можешь искупить свою вину и стать частью семьи. Моей семьи. Так что решайся быстрее, ведь я не привык разбрасываться столь перспективным материалом. С нотками матерого вивисектора закончила свою речь это чудище. Да пошел ты, сплюнув кровью, я криво улыбнулся. У меня уже есть друзья и любящая семья. Так что становится таким страхоебищем, как ты, я что-то желанием не горю. Ящер ожидаемо зарычал, по всей видимости, теряя остатки рассудка, и поднял меня за грудки одной лапой, словно неразумное дитя. Прикрыв глаза, я грустно улыбнулся. После столь сокрушительного удара этой ящерицы, я, пожалуй, больше не встану, кто же знал, что он настолько тяжелый. Привычно делая диагностику всего тела, я тут же отметил, что позвоночник был сломан в трех местах, как и ребра, правое легкое было пробито насквозь одним из ребер, так что я медленно захлебывался собственной кровью. Пытаясь минимизировать все критичные повреждения, я услышал какой-то оглушительный звук, что стремительно приближался откуда-то со спины, а спустя секунду послышались узнаваемые шаги и стук тяжелых армейских ботинок по местами разрушенному асфальту. «Слышь, чемодан, ты бы парнишку отпустил, а не то тут же пойдешь на кашгалантерею», послышался такой наглый и одновременно с этим родной голос Крида. «Я же тебе русским языком сказал, не суйся в мой город и что я вижу», с хищной улыбкой произнес Виктор, смотря прямо в глаза почти обезумевшей рептилии. «Твои ящерицы как тараканы на каждом углу толкают товар, а ведь я же просил не занимать место триады, которую вы так споро вырезали во избежание конкуренции, так что мне придется тебя проучить», снова, властно произнес мастер. Небрежно бросив мое обессиленное тело на асфальт, он бросил задумчивый взгляд на учителя, теперь в глазах монстра вновь появилась осмысленность. Злорадно усмехнувшись, он во всю мощь своих чудовищных легких свистнул, словно призывая кого-то. Вновь пройдясь оценивающим взглядом, рептилия снова в очередной раз задумчиво клацнула пастью, словно пытаясь вспомнить, кто же это пришел на столь веселые посиделки. Он все же заговорил. «Опять ты?» — раздраженно прошипел ящер, теперь уже полностью вернув себе всю ясность ума. «Как же я устал от всех этих разборок, войн группировок и захвата власти в других странах, однако я всегда готов ответить на вызов, так что ничего, ведь сегодня я подготовился даже к твоему приходу, Крид, пусть мне и не убить такого бессмертного, как ты, но я все же попытаюсь», — хищно произнес он, «ведь я умею учиться на своих ошибках и признавать силу врага, так что не суди меня строго, ведь на войне все средства хороши», — уже более спокойно продолжило наше чудовище. Алое пламя в глазах сменилось на размеренный холод ясного неба, столь кардинальная перемена удивила даже меня. Под чешуей ящера также стало заметно, едва уловимое свечение все того же небесного цвета. Холодный свет размеренно наполнял собой всего ящера. Мышцы рептилии стали лишь еще чуточку рельефней, да и сам рост увеличился на пару сантимов. Это что, какой-то очередной допинг, и никакой химии. Но как он, каждый раз становится только сильнее. Ведь все это словно обесценивает твои былые результаты, тренировки, да и вообще весь труд. Ведь я реально готовился, но все это вылилось в какой-то пшик, так какого черта, или все же нужно менять мой подход, стать еще сильнее и живучей, отринуть человечность, но стоит ли это того, ведь я уже видел этих людишек, что потеряли последние крохи самих себя, попросту став новыми монстрами, такова цена силы, отринь все и ты протянешь чуточку дольше, по мне так это все лишь бред собачий, ведь силу можно получить и как-то еще, пусть методы и не столь эффективны, но я по крайней мере все еще остаюсь человеком, так что мне открыты все пути, да и стать чудовищем, я всегда успею. Задумчиво хмыкнув, я перевел взгляд на того, кто отринул свою суть, став кем-то еще. Ускорившись еще больше, он уверенно ринулся прямо на Крида, но тот и бровью не повел. Лишь равнодушно направив руку на монстра, учитель что-то едва слышимо прошептал на незнакомом наречии, и его кисть окутала бирюзовая вязь каких-то нечитаемых символов. Секунда, и с его длани срывается ослепительное пламя, что тут же окутывает всего ящера, и он мгновенно замирает, не в силах пошевелиться. А это еще что за магия? Мастер и такое могет? Значит, я не прогадал, когда шел к нему в ученики, пусть моя изначальная цель и была лишь банальная маскировка, но я нашел кое-что большее. Рептилия умеет учиться, как любопытно.